Гуров сидел за своим столом, читал рапорт оперативников, изредка поднимал голову, смотрел на сидевших за свободным столом Нестеренко и Котова. Станислав сосредоточенно изучал МК и тяжело вздыхал. Наконец Гуров сложил бумаги в папку, отодвинул в сторону. «Молодцы! Безусловно, все очень интересно. Только, друзья мои, мы занимаемся розыском убийц, а не наркобизнесменами». «Мы выполняли ваше задание, Лев Иванович», — обиженно ответил Нестеренко. «Я и говорю, что молодцы». Гуров похлопал ладонью по папке. «Управлению по борьбе с наркотиками есть чем заниматься, но нас интересует только Вольво. Или я выжил из ума, или хозяин машины выходит на валетов». «Григорий», — сыщик взглянул на Котова, — «позвони Ольге Чекиной, справься о здоровье, напросись в гости». «Не зря сиделка у нее был, сам Бог велел. Когда договоришься, сообщи, я тебе подскажу, каких вопросов следует коснуться». «Попробуй, Лев Иванович, только ведь семья непростая, могут и не принять». «Ты уж будь любезен, не пробуй, а сделай», — Гуров перевел взгляд на Нестеренко. «А ты, Валентин, займись Вольво. Бери тачку под наблюдение от их конторы и таскайся за ней». «Хотя они и не профессионалы, а засекут быстро», — убежденно сказал Нестеренко. «Лев Иванович, сами знаете, на одной машине наблюдение провальное». «И прекрасно, пусть видят», — Гуров кивнул. «Ты не скрывайся особо, веди их в наглую». День выдался ненастный. На открытой палубе речного трамвайчика находились всего две пары. Пацан с девчонкой, накрывшись плащом, целовались, для них весь мир пропал, а козырные валеты, подняв воротники курток, подставляли лицо под мелкую сетку дождя. Трамвайчик отошел от речного вокзала и шлепал своей короткой прогулочной маршрут. Кирилл и Иван смотрели на однообразный, проплывающий мимо пейзаж, молчали. Наконец Кирилл сказал: «Ладно, не распускай сопли». «Да я ничего. Странно. Мне казалось, я эту страну давно забыл. Унылая, бандитская. А своя? У меня здесь где-то сын, взрослый уже». Опять замолчали. «Оставим полицейского, пусть живет. Мы свой заказ выполнили», — заговорил Иван. «Все должно иметь свой конец», — после долгой паузы ответил Кирилл. «Через 3 дня дадут контрольный звонок. Мента должны отдать». Он неожиданно хохотнул. «Видно, здорово он им поперек горла встал». «Пусть сами и разбираются», — заупрямился Иван. «Аванс мы отработали, а всех ментов России не перестреляешь». «Не дело». Кирилл плотнее запахнулся. «Получится, что отступили». «Ну и что? Надоело. Разберемся с ментом и возьмем большой перерыв». Котов, как было приказано, позвонил Ольге Чекиной и неожиданно услышал звонкий веселый голос. «Гриша! Ну как же, я помню! Не так я была и плоха. Гриша, я вам так благодарна. Приезжайте в гости». «А это удобно?» — нерешительно спросил Котов. «Ерунда. Скажите, вас пригласил отец. Ваш начальник услышит фамилию и заткнется». «Вы одна? Я не помешаю». «Не помешаете, не помешаете. Елена, правда, может зайти, так ведь родная сестра, свой человек. Ой, у нее такой серьезный поклонник появился, ученый. Ужас, как интересно. Приезжайте. Мне так много надо вам рассказать». Котов заехал домой, надел новый костюм, рубашку с галстуком, надраил ботинки и тут выяснил, что у него нет денег на цветы. Жена, уложив малыша спать, наблюдала за мужем влюбленно и слегка ревниво. «Вот позвоню Льву Ивановичу, узнаю, куда это ты средь дня идешь, таким и фантом разлетелся прямо», — сказала она. «Позвони, позвони. Лев Иванович будет рад. Ему без твоей трескотни делать нечего. — улыбаясь, ответил Котов, обыскивая карманы старого костюма, плаща и куртки в надежде найти какие-нибудь деньги. «Лапонька, сколько стоит 3 хороших розы?» Жена покачала головой. «Дорого. Мне нужны деньги». «Мне тоже», — жена поджала губы. «Если тебя посылают по делу, должны выдать на расходы. А если...» «Без если, дорогая», — Котов чмокнул ее в лоб. «Теперь поздно думать. Не могу же я вернуться на службу и сказать, мол, господин полковник, дайте денег на цветок. Золотце, зарплату у тебя. Не жидись, родная». Чья бы корова мычала? Супруга, поворчав для порядка, выдала деньги и внимательно оглядела его. «Красавец! Ну, с Богом! Ты, Гриша, главное, не тушуйся». Ольга встретила его как старого друга, выхватила у оперативника цветы, потащила за собой в квартиру. «Гриша, прошло-то всего ничего, а мне кажется, год миновал. Тут столько всего. Я ведь в Швейцарию уезжала, лечилась». Она смотрела восторженно, словно сообщила приятную новость. «Отчего лечилась, Оленька?» — изобразил недоумение Котов. «Конечно, в тот день вы чувствовали себя плоховато, но Швейцария...» Девушка махнула рукой, открыла бар. «Вам чего налить?» — она держала в руке бутылку с тоником. «Вот этого самого, что у вас в руке. Я все-таки на службе». Гриша опустился в кресло. «Ни на какую противную службу вы не пойдете», — объявила решительно Ольга. «Я вам расскажу потрясающую историю. Я чуть было не стала наркоманкой». Она сделала паузу, ожидая реакцию гостя на столь сенсационное сообщение. «Да бросьте вы!» Котов вполне искренне возмутился. «Так шутить негоже». «Какие шутки!» — обиделась Ольга. «Вы не представляете, что я пережила. У меня была настоящая наркотическая ломка. Отец не знает, мама в ужасе, я простыню кусаю, кошмар!» Но оказалась ложная тревога. Ольга уселась напротив гостя и начала подробно рассказывать о своих приключениях. «Я лежала в настоящей психушке для наркоманов. Доктор такой миленький, старенький, божий одуванчик, но хитрый до ужаса. Оказалось, он с первого дня прекрасно знал, что я кололась. И хоть наркотик оказался не опасным, он решил проучить меня и напугать, чтобы я усвоила шутки со шприцем, игра со смертью». В голосе девушки было столько пафоса и восторга, что Котов не смог сдержать улыбки. «Анна Павловна дома?» — осторожно спросил он. Хотелось засвидетельствовать свое почтение. «Нет, мама уехала с визитами. Сейчас должна прийти Лена. У меня потрясающая сестра. Представляете, вчера у нее убили мужа. А сегодня роман с парнем, которого она, мне кажется, не любит. Он ходит хвостиком, дарит бриллианты, зовет в ЗАГС». Вскоре приехала Елена, модная, элегантная, слегка утомленная. Правда, непонятно, от каких трудов праведных. «Вы работаете в милиции? Все еще занимаетесь розыском убийцы? Или уже надоело?» «Стараемся, Елена Викторовна, но похвастаться пока нечем». Котов решил воспользоваться вопросом молодой вдовы и свернуть разговор на нужную тему. «Мы занимаемся расследованием убийств. Неожиданно подвернулись наркодельцы. Вроде и не наше дело. Так ведь не отвернешься, они ведь тоже убийцы». «Да уж, форменные убийцы, только изощреннее», — вставила Ольга. «Григорий, прошу вас, наркотики в нашей семье — больная тема». Елена присела к столику, налила себе виски. «Понимаю». Неожиданно Котов спросил. «Елена Викторовна, а вы знаете бывшего начальника покойного мужа? Стогов, кажется». «Стогова? Трофима Ивановича? Конечно, знаю. Ухаживал за мной старый пень. Мужики все одинаковые». Она выпила рюмку одним махом. «Ленка, как не стыдно!» — возмутилась Ольга. «Трофим Иванович вполне пристойный дядечка». «Пристойный. Ты бы его видела». «Но вы ошибаетесь, Гриша. Стогов никогда не был начальником Николая. Стогов командовал другом мужа, Яшей Веткиным.